сестра Марьянка. В одном краю жили когда-то муж и жена. Жили они ладно, и было у них двое детей: сынок Иванка да дочка Марьянка. Но вот однажды захворала жена и в скором времени умерла, оставив мужа вдовцом, а детей сиротами. Загревал муж и решил, что так и будет жить вдовцом до самой старости. 9 лет так оно и было. А потом приглянулась ему соседка, и надумал он жениться. Позвал вдовец соседку в жены, а она ему и говорит: «Избавишься от своих детей, тогда и пойду за тебя». Спрашивает у нее вдовец: «Как же я от них избавлюсь? Что же мне, убить их, что ли?» Она ему отвечает: «Убивай, не убивай, а просто подальше в лес отведи, да там и оставь. Лес большой, они заблудятся и домой не вернутся». Так он и поступил. Отвел детей далеко в самую чащу леса и говорит им: «Я пойду дальше и стану дрова рубить, а вы здесь меня дожидайтесь. Как закончу рубить, так за вами и вернусь». Ушел отец, и дети остались одни. Через какое-то время Марьянка спрашивает у брата: «Скоро ли отец вернется?» Прислушался Иванка и говорит: «Слышишь, стук раздается, значит, отец еще дрова рубит». Прошел час, за ним другой миновал. Марьянка опять спрашивает у брата: «Скоро ли отец вернется?» Прислушался Иванка и отвечает: «Слышишь, стук раздается, значит, отец все еще дрова рубит». Вот уже солнце садиться стало. Марьянка в третий раз спрашивает у брата: «Скоро ли отец вернется?» Прислушался Иванка и говорит: «Пойдем-ка сами к отцу, не то стемнеет скоро, и он нас не найдет». И пошли дети на стук топора. Пришли, смотрят, а отца и нет вовсе. Висит лишь на дереве привязанный отцом тяжелый сук и от ветра бьет по стволу. Стали они тогда дорогу домой искать. Искали, искали, да совсем заблудились. А в лесу уже темно, страшно. Заплакала Марьянка, а брат ей говорит: «Не горюй, сестрица, утро вечера мудренее. Давай-ка спать ляжем, а утром снова дорогу домой поищем». Так они и сделали. Легли под дерево, прижались друг к дружке и уснули. Иванка в одну сторону голову повернул, а Марьянка в другую. Ночью бежал мимо них волк, остановился возле детей и никак в толк не поймет, что за зверь такой невиданный лежит. Одна голова в одну сторону, вторая в другую. Постоял, постоял, да и побежал дальше. А за волком вслед медведь забрел в чащу. Остановился возле детей и тоже не поймет, что за зверь такой невиданный лежит. Одна голова в одну сторону, вторая в другую. Постоял, постоял, да и побрел дальше. Утром дети проснулись. Марьянка брату говорит: «Братец, я пить хочу, попей росы». Напилась Марьянка росы и снова к брату: «Братец, я есть хочу, лесных ягод поешь». «Не хочу ягод, хочу хлеба». Рассердился Иванка и говорит: «Где ж я тебе в лесу хлеба найду? Вот вернемся домой, тогда и поешь». Встали они и пошли дорогу домой искать. Долго бродили дети по лесу и забрели неведомо куда. Вдруг смотрит Иванка: на пеньке мошна лежит. Взял он ее и говорит: «Эх, нам бы хлеба краюшку». Развязал мошну и достал из нее румяный каравай, словно только что из печи. Обрадовались дети, что волшебную мошну нашли, наелись и пошли дальше. И так они несколько лет по лесу бродили, но дорогу до дома так и не нашли. Однажды шли они по лесу и увидели зеленую лужайку. А посреди той лужайки высокий клен стоит, без единого сучка, лишь на самой его верхушке качаются три веточки, а на них вещи висят — рубаха, сабля и ружье. Подошли брат с сестрой ближе к диковинному клену, и вдруг он заговорил человеческим голосом. «Кто достанет рубаху и наденет ее, тот могучим богатырем станет». Удивились Иванка с Марьянкой, а клен продолжает. «Кто достанет ружье, тот сможет разом в семь целей выстрелить». Умолк клен на мгновение, а затем молвит в третий раз. «А кто саблю достанет, тот сможет всех врагов одолеть». Загорелись глаза у Иванка, он и говорит: «Вот бы мне все это раздобыть! Мы бы тогда с тобой, Марьянка, и горя не знали!» Сказал и стал на клен взбираться. Полдня взбирался, умаялся совсем, но даже и наполовину к веткам не приблизился. А когда хотел уже оставить эту затею, вдруг подхватила его неведомая сила и к самой верхушке клена подбросила. Схватил тогда Иванка все, что висело на ветках, и спустился вниз. Примерил Иванка рубаху, и она ему впору пришлась. Тогда он сестрице и говорит: «Чую, сестрица, как во мне сил прибавляется. Надо бы эту силушку богатырскую испытать». А Марьянка ему говорит: «Смотри, Иванка, вот там старый бук растет, мы его и вдвоем не обхватим, попробуй-ка его из земли с корнем вырвать». Подошел Иванка к старому кряжестому буку, приноровился и давай его из земли тянуть. Заскрипел старый бук и поддался богатырю. Выдернул его Иванка вместе с корнями и на землю бросил. А потом, смеясь, подхватил сестрицу одной рукой и посадил на свое плечо. Так они и отправились дальше. К ночи добрались они до лесной опушки. И только собрались спать ложиться, как вдруг заметили слабое мерцание огонька впереди. Пошли брат с сестрой на этот огонек и подошли к небольшой пещере. Да только вход в нее огромным камнем закрыт, таким, что и четверо его с места не сдвинут, а из-за этого камня свет пробивается. Взялся тогда Иванка за камень и отодвинул его с легкостью. Вошли Иванка с Марьянкой в пещеру, а там девушка у печи стоит, обед варит. Увидела их девушка и говорит: «В недоброе место вы забрели, ребятушки. Ведь это логово лютых разбойников. Давайте я вас накормлю и уходите отсюда прочь, пока злодеи не вернулись». Сели брат с сестрой за стол и принялись за еду. А тем временем разбойники к пещере подошли. Увидели они, что огромный камень, который вход в пещеру закрывал, отодвинут, и стали спорить между собой. Одни говорят: «Давайте уберемся отсюда поскорее. Кто знает, что за силище наш камень сдвинуло?» А другие не соглашаются: «Да неужто мы все награбленное золото и серебро чужакам оставим?» Подошли они к своему атаману и спрашивают: «Скажи нам, атаман, как поступить?» Задумался атаман, как же им быть, ведь и золото жалко, и жизнь дорога. Подумал, подумал и отвечает: «Да что ж мы, трусы, что ли, чтобы перед своим жильем всю ночь топтаться? Пойдем да посмотрим, что за гости к нам пожаловали». Ворвались разбойники в пещеру, смотрят, а там всего лишь молодой паренек да девушка сидят. Усмехнулись разбойники и принялись ужинать да пиво пить. Наелись, напились, тогда атаман подозвал к себе Иванко и говорит ему: «Видишь этот бочонок с пивом? Пробей в нем одним пальцем дыру и выпей все пиво. Если сделаешь, как я сказал, отпущу тебя. А нет, так с живого шкуру спущу». А Иванка ему на это и отвечает: «А ты покажи мне, как это делается». Взял тогда атаман бочонок и пробил его одним пальцем. Тотчас хлынуло пиво из бочонка, и атаман принялся пить его. Выпил все и говорит: «Так-то, малец, теперь твоя очередь». Подошел тогда Иванка к бочонку, ткнул его мизинцем, бочонок и разлетелся, а пиво на землю вылилось. Как увидел это атаман, разозлился и приказал своим разбойникам схватить мальчишку. Бросились его злодеи со всех сторон на Иванку, а он выхватил саблю и мигом всех их одолел, только атамана не убил, а ранил. Но атаман хитрый был, притворился мертвым и лежит, не дышит. Сгреб тогда Иванка всех мертвых разбойников и атамана с ними и бросил в яму возле пещеры. Потом пошел он разбойничьи запасы осматривать. Смотрит, три кладовые заперты. Тронул Иванка пальцем первую дверь, и сломался дубовый засов. А комната разными продуктами и бочками с пивом и вином набита оказалась. Ткнул он пальцем вторую дверь. Сломался медный засов, а там одежды всякой видимо-невидимо. Ткнул тогда Иванка пальцем третью дверь. Сломался железный засов, и увидел он, что полна комната серебра и золота. Обрадовался Иванка и говорит сестре: «Зачем нам, сестрица, идти куда-то? Останемся здесь и будем жить». Заночевали они, а утром подошел Иванка к доброй девушке, что их приветила, и спрашивает у нее: «Кто ты и как у разбойников оказалось?» А девушка ему отвечает: «Я царская дочь. 5 лет назад напали на наше царство разбойники и меня в плен взяли. А потом сюда привели и заставили им прислуживать». Тогда Иванка ей говорит: «Разбойников больше нет, а я тебя неволить не стану. Если дорогу до дома помнишь, то и иди себе с Богом». Обрадовалась девушка, поблагодарила Иванка и домой поспешила. А Иванка собрался окрестные леса глядеть и перед уходом говорит сестре: «В 3 кладовых запасов немерено. Бери все, что твоя душа пожелает, и меня дожидайся, только к яме не ходи». Ушел Иванка, а Марьянка посидела в пещере и вышла на солнышке погреться. Вдруг слышит, голос из ямы доносится: «Марьянка, Марьянка, подойди ко мне!» Вспомнила Марьянка, что ей брат наказывал, и не стала к яме подходить. Подождала она братца до вечера и спать легла. На другой день снова вышла Марьянка из пещеры. Вдруг слышит, опять голос из ямы доносится: «Марьянка, Марьянка, подойди ко мне!» Вспомнила Марьянка, что ей брат наказывал, и не стала к яме подходить. Подождала она братца до вечера и легла спать. На третий день заскучала Марьянка и опять вышла из пещеры и вновь услышала: «Марьянка, Марьянка, подойди ко мне! Если не подойдешь, навек одна останешься». Подошла девушка к яме, а атаман разбойников ей говорит: «Твой братец бросил тебя и ушел. Может быть, и не вернется вовсе. помоги мне из ямы выбраться, я твоим мужем стану». Бросила Марьянка атаману веревку и помогла ему из ямы выбраться. Потом накормила, напоила его, и стал атаман ее мужем. Живут они день, живут второй, вдруг на третий день слышат, Иванка из леса возвращается. Спрашивает тогда Марьянка у атамана, что теперь будет? Разбойник ей говорит, увидит нас твой брат и убьет. Давай-ка я спрячусь, а ты скажись больной и попроси его волчьего мяса добыть, чтобы выздороветь. Пойдет он за волчьим мясом, так волки его самого и съедят. Вошел Иванка в пещеру, а Марьянка легла на кровать и притворилась больной. Подошел к ней брат и спрашивает, что с тобой, сестрица? А она ему отвечает, захворала я, братец. Но если ты добудешь для меня волчьего мяса, то, глядишь, и поправлюсь. Пожалел Иванка сестру, взял свое ружье и отправился волчье мясо добывать. Встретилась ему волчица с волчатами. Нацелился Иванка на волчонка, а волчица ему и говорит, «Не стреляй из своего ружья, Иванка, не губи моего волчонка. Лучше возьми его с собой, может, твоя сестра его и есть не станет. А если так и случится, то отпусти его обратно в лес. Может быть, он тебе еще когда-нибудь и пригодится». Взял Иванка волчонка и пошел к сестре. Заслышал атаман разбойников, что Иванка из леса возвращается, и говорит Марьянке, «Не ешь, Марьянка, волчье мясо, а проси у брата медвежье». Подошел Иванка с волчонком к сестре и говорит, «Вот, сестрица, добыл я тебе волчье мясо». А она ему говорит, «Худо мне, братец, не поможет мне волчье мясо. Нужно медвежье». Пожалел Иванка сестру, взял свое ружье и отправился медвежье мясо добывать. Встретилась ему медведица с медвежатами. Нацелился Иванка на медвежонка, а медведица ему говорит, «Не стреляй из своего ружья, Иванка, не губи моего медвежонка. Лучше возьми его с собой, может, твоя сестра его и есть не станет. А если так случится, то отпусти его обратно в лес. Может, он тебе еще когда-нибудь и пригодится». Взял Иванка медвежонка и пошел к сестре. Заслышал атаман, что Иванка снова из леса возвращается, и говорит Марьянке, «Никак нам от твоего брата не избавиться. На этот раз нужно его на верную смерть послать. Проси его, Марьянка, чтобы он тебе водицы принес из того колодца, что промеж двух гор стоит. Горы те постоянно друг с другом сталкиваются. Зачерпнет твой братец воды из колодца, горы его и раздавят». Послала Марьянка брата за колодезной водой, он и пошел. Приходит Иванка к тому месту, где колодец стоит, смотрит, горы ходуном ходят. То сдвигаются, то раздвигаются. Придержал тогда богатырь одну гору левой рукой, а правой бутылочку воды зачерпнул. Только хотел Иванка гору отпустить, как вдруг увидел свирель под горой. Поднял Иванка ту свирель и поспешил к сестре. Не успел он ей водицу отдать, а она его по наущению разбойника опять просит. «Принеси мне, братец, мучицы с 12 меленок. Как отведаю я похлебки с той мукой, так мигом поправлюсь». И не сказала Марьянка брату, что на тех 12 мельницах черти всем заправляют. и мелют они не зерно, а кости человечьи. И если кто попадет к тем чертям на мельнице, то обратно не возвращается». И на этот раз пожалел Иванка свою сестру и в дальний путь отправился. А чтобы ему веселее идти было, взял с собою свирель. Идет Иванка по лесу, на свирели играет. Услышали это звери лесные и принялись под музыку отплясывать. Подошел Иванка к 12 меленкам, смотрит, а там черти человеческие кости перемалывают. Заиграл он тогда на своей свирели, и тотчас набросилось звериное войско на чертей, да разорвало их на тысячи частей. Убрал тогда Иванка свою свирель, набрал той муки в оба кармана и понес сестре. Заслышал атаман, что Иванка опять невредимым возвращается, и говорит Марьянке: «Ничего твоего брата не берет, придется самим его погубить. На сей раз выйди его встречать и скажи, что хворь тебя отпустила. Накорми его, напои, искупай в парном молоке, а когда он сомлеет и уснет крепким сном, свяжи ему руки конским волосом, а дальше я с ним сам расправлюсь». Так она и сделала. Приветила брата, напоила, накормила и стала в парном молоке купать. Сморил Иванка крепкий сон, она ему руки конским волосом связала, а потом и разбойничка своего кликнула. Вышел атаман из укромного уголка, где до той поры прятался, и первым делом волшебную рубаху, что Иванка носил, на себя надел. Почувствовал атаман в себе силу богатырскую и давай над Иванка суд вершить. Думал, какой его смерти предать, да вспомнил, что Иванка его не убил. И решил тогда злодей ему глаза выколоть, да в глубокий колодец, что на опушке леса стоит, опустить. Как задумал атаман, так и сделал. Сидит Иванка в колодце, света белого не видит и выбраться не может. А между тем на опушку рабочие люди пришли, чтобы дрова рубить. Поработали они до полудня и пить захотели. Послали работники своего подручного к колодцу. А он подошел к нему и, услышав, что в колодце кто-то есть, бросил со страху ведро и с пустыми руками назад воротился. Стали работники его бронить: «Что ж ты, дурень, ведро обронил?» А он им и отвечает: «Я черта в колодце испугался». Взяли тогда люди крюки да шесты и пошли к колодцу. Подошли к нему и говорят: «Если и вправду там черт сидит, то мы его шестами забьем». А Иванка услышал, о чем они толкуют, и кричит им из колодца: «Не черт я, а душа Божья! Ослепил меня коварный разбойник и в этот колодец умирать бросил. Помогите мне, люди добрые, вытащите меня отсюда». Вытащили добрые люди Иванка и в свою хижину привели. Поделились с ним своей нехитрой едой да одеждой. Так и остался Иванка жить в той хижине с работниками. Они его и поили, и кормили, и словом худым не обижали. Прожил Иванка с ними 3 года, а потом сказал себе сам: «Сколько можно добрых людей объедать? Им и так нелегко хлеб достается, а тут еще и меня кормить надо. Пойду в лес, авось не пропаду». И пошел Иванка в лес. Идет, на деревья натыкается, об ветки все лицо исхлестал, об колючие кусты все ноги в кровь исцарапал. День шел, два шел, а на третий день совсем из сил выбился, запнулся о корягу и упал. А возле той коряги ключ с живой водой из земли бил. Попала живая вода Иванка в глаза, и прозрел он. Обрадовался парень и решил обратно в хижину вернуться, чтобы свой долг перед добрыми людьми отработать. 3 года трудился вместе с работниками Иванка, а заработок свой им отдавал. Потом еще 3 года трудился, чтобы разжиться хорошей одеждой. И только на 10-й год он простился с добрыми людьми и к сестре отправился. Идет Иванка лесной дорогой, и повстречался ему нищий старичок в ветхих лохмотьях. Поприветствовал его Иванка и говорит: «Давай с тобой, детко, одеждой сменяемся». А старик ему отвечает: «И не стыдно тебе, парень, над стариком насмехаться?» На что Иванка говорит: «Да я вовсе не смеюсь над тобой, дедушка. Правда, хочу с тобой одеждой поменяться». Тогда сменил старик свои лохмотья на его кафтан, а потом достал из своей сумы бутылочку, да водой окропился, и таким молодцем стал, что хоть под венец иди. Удивился Иванка и говорит: «Вот бы и мне такой водицы, да только чтоб наоборот состариться». Достал тогда старик из сумы другую бутылочку, окропил Иванка водицы из нее, и парень тотчас в старика превратился. Поблагодарил Иванка старика, а тот ему на прощанье бутылочку с молодильной водой протянул и говорит: «Держи, парень, не век же тебе стариком-то ходить». И пошел старик своей дорогой, а Иванка своей. Подошел Иванка к тому месту, где когда-то разбойничья пещера была, а там вместо пещеры хата стоит, и двор высоким забором огорожен. Постучал Иванка в ворота и просит старческим голосом: «Люди добрые, впустите старика ради Бога!» Впустила его Марьянка, в хату провела да накормила. Поел Иванка и пошел за постой отработать. Наносил воды, наколол дров. И так как дело к ночи было, оставила его сестра ночевать. Посреди ночи ее муж явился. Загнал во двор украденную скотину и в хату вошел. Увидел разбойник нищего старика в углу и спрашивает Марьянку: «Кто это там?» А она ему отвечает: «Нищий старик на постой попросился, вот я его и впустила». «Ладно, — говорит разбойник, — только чтобы утром духу его в доме не было». Накормила Марьянка своего мужа, и они спать легли. Как только хозяева уснули, Иванка пробрался к ним в комнату и забрал свое добро — богатырскую рубаху, саблю и ружье. Надел Иванка рубаху и вновь почувствовал, как к нему богатырская сила возвращается. Окропил он тогда себя молодильной водой и стал таким же молодым, как и прежде. Разбудил он сестру и ее мужа-разбойника и промолвил: «Вот, сестрица, пришел я за своим добром». Узнали его злодеи и затряслись от страха, а он тогда и говорит: «Не бойтесь, не за вашей погибелью я сюда явился, потому как нет во мне столько злобы, как у вас». Отвернулся от них Иванка и увидел свою свирель, обрадовался и заиграл на ней. Вдруг набежали звери лесные и принялись во дворе плясать. Разозлился разбойник и бросился зверей палкой прочь разгонять. Тогда набросились на него волки-медведь и разорвали разбойника. так и осталась сестра Марьянка без мужа. А Иванка пошел вместе со своим звериным войском в дальние края свое счастье искать. Долго ли они шли? Коротко ли? Да только пришли в одно царство-государство. А в том царстве была великая засуха. И мало того, что дождей 3 года не было, так еще и в колодец с водой змей 7-главый забрался, и людям воду только тогда позволял из колодца брать, когда ему на съеденье девушек приводили. В этот день как раз пришла очередь царскую дочь к змею вести. Услышал о том Иванка и решил царевну спасти и царство от коварного змея избавить. Отправился он к тому колодцу, и звери за ним следом побежали. Смотрит Иванка, царевну везут. Пригляделся он к ней и узнал ту девушку, которую он 9 лет назад у разбойников освободил. Приблизился к ней Иванка и спрашивает: «Помнишь ли ты меня, царевна?» А она ему говорит: «Как не помнить? Ведь ты меня однажды освободил!» А Иванка ей на это отвечает: «Тогда освободил, и сейчас от коварного змея избавлю». Подошел Иванка к колодцу и кричит: «Эй ты, змей-змеище! Выходи, я для тебя девушку привез!» Загудел колодец, и показался из него змея 7 головах. Увидела чудовище царевну, раскрыла все свои пасти и бросилась к девушке. А Иванка выхватил свое волшебное ружье и выстрелил разом в 7 голов змея. Свалился змей, а звери набросились на него и разорвали в клочья. Повернулся Иванка к царевне и крикнул: «Нет больше змея!» Обрадовалась царевна, подбежала к своему спасителю и говорит: «Уж не знаю, Иванка, как тебя и благодарить. Пойдем со мной к моему отцу, он тебя наградит. А если пожелаешь, можешь взять меня в жены». «Хорошо, — говорит Иванка, — езжай со слугой к царю, а я только напою водой своих зверей и приду во дворец». Между тем слуга царевны задумал недоброе, чтобы самому царским зятем стать. Повез он царевну во дворец, а сам ей пригрозил, что если не скажет она царю, что это он змея одолел, то не миновать ей лютой смерти. Испугалась девушка и сделала так, как он велел. А Иванка тем временем зверей напоил и направился к царю. Да по пути в шинок зашел, чтобы пиво выпить. А шинкарь ему и говорит: «Добрый час ты пожаловал в наше царство. Храбрый слуга избавил нас сегодня от 7-главого змея. И царь ему за это царевну в жены отдает. Завтра во дворце свадьбу справлять будут. Может, и тебя пригласят». Услышал это Иванка. Вышел из шинка, сел под деревце и горюет. А звери его утешают: «Не горюй, Иванка, утро вечера мудренее. Ложись спать, а завтра мы тебе поможем». Иванка так и сделал. Утром разбудил его заяц и говорит: «Отпусти меня, Иванка, на свадьбу. Я пойду посмотрю, грустна царевна или весела, а потом тебе расскажу». Отпустил Иванка зайца, а сам его дожидаться стал. Прискакал заяц во дворец, стражники его не впускают и говорят: «Жених не велел зверей на свадьбу пускать». Так и воротился заяц ни с чем. Тогда прибежала к Иванке лисичка и говорит: «Отпусти меня, Иванка, на свадьбу. Я пойду посмотрю, грустна царевна или весела, а потом тебе расскажу». Отпустил Иванка лисичку, а сам ее стал дожидаться. Прибежала лисичка во дворец, а стражники ее не впускают и говорят: «Жених не велел зверей на свадьбу пускать». Тогда лисичка им говорит: «Можно я хоть в окошко на свадьбу погляжу?» Стражники ей говорят: «Жених велел все ставни закрыть». Так и воротилась лисичка ни с чем. Тогда прибежала к Иванка мышка и говорит: «Отпусти меня, Иванка, на свадьбу. Я пойду посмотрю, грустна царевна или весела, а потом тебе расскажу». Отпустил Иванка мышку и сам ее дожидаться стал. Не стала мышка у стражников разрешения спрашивать. Прошмыгнула во дворец и тихонько к царевне побежала. Смотрит мышка, а царевна слезинки утирает. Подхватила мышка горючую слезинку и понесла Иванку. Увидел Иванка слезинку и говорит: «Видно, злодей ее насильно за него замуж выйти заставляет. Пора нам, звери, всем во дворец отправиться». И пошел Иванка вместе со всем своим звериным войском во дворец. Подошли они к воротам, а стражники их пропускать не хотят. Зарычали тогда волки и медведи, стражники от страха и поразбежались. Увидел его царь и спрашивает: «Кто ты такой? И зачем незван на свадьбу пожаловал?» Не выдержала тогда царевна и со слезами царю и говорит: «Это, батюшка, спаситель мой, Иванка. Он меня и от разбойников, и от змея избавил, а слуга меня насильно заставил неправду сказать». Бросился тогда обманщик прочь из дворца, да только куда ему от зверей убежать? Настигли его звери и разорвали. А царь решил свадьбу не откладывать, раз гости уже собрались, и выдал свою дочь в тот же день за Иванка. Гуляли молодые свадьбу и стали жить-поживать. А как-то вспомнил Иванка о своей сестре и решил ее к себе в гости позвать. Приехала к нему сестра, звери чуют, что зло у нее на сердце. Ходят за ней следом и рычат. Говорит тогда Марьянка своему брату: «Братец мой дорогой, запри своих зверей, а то я их боюсь». Иванка запер зверей в сарае, а Марьянка взяла и отравила брата. Услышали звери, как царевна плачет, и догадались, что с Иванка беда приключилась. Вырвались они на воле и увидели, что хозяин их лежит и не дышит. Послали они тогда лисицу в лес к той коряге, где ключ с живой водой из земли бил. И принесла лиса живой водицы. Умыла царевна своего мужа живой водой, он и ожил. Потянулся Иванка и говорит: «Да чего же крепко я спал?» Царевна ему отвечает: «Если бы не твои звери, ты бы и вовек не проснулся». Поблагодарил Иванка свое звериное войско и повелел никому в своем царстве зверей не обижать. И зажили они с царевной еще лучше прежнего. А злодейку-сестру Иванка прогнал прочь и больше знать ее не хотел.